Bon année. С Новым годом. С французского. Теплая январская ночь. Жители Черепашьих гор очень любят Новый год. И в честь этого праздника в магазине Луизы был день открытых дверей. Посетителей угощали фрикадельками, буллетами или пульками и маленькими кусочками жареного хлеба — бангами. Если вечер выдается теплым, мы сидим у костра на улице. Банги готовил Полукс, потому что он знает, как работать с горячим жиром, в то время как я эксперт по жиру холодному. Я принесла картофельные чипсы Old Dutch. Коробка для пикника, двойные пакеты из красного и белого картона все еще заставляют меня чувствовать себя богачкой. Хетта по-прежнему разговаривала со мной односложно, но она и Пенстемон вместе испекли шоколадный торт, так что мне было все равно. Вскоре я уже сидела у костра с миской пуль и бангами, чтобы макать в бульон. Позади нас было множество людей, с трудом набившихся в скрипучий дом Луизы. Я уже намеревалась взять вторую порцию, когда появился друг нашего магазина и обошел собравшихся с медленной варкой, полной авгалимоно. Авгалимоно — традиционный греческий суп, аналоги которого встречаются в арабской кухне, в турецкой, в еврейской, в итальянской и в кухнях балканских народов. Мой любимый суп. Я решила поскорее проглотить фрикадельки и последовать за медленной варкой. В доме на столе стоял дикий рис. Суп из дикого риса, горячее блюдо из дикого риса, салат из дикого риса. Все разные сорта дикого риса. А Сэма села рядом со мной. Ее тарелка была полна этими угощениями. Она отправила в рот немного риса. «Рис в салате из северо-западного угла», — критически заявила она. «Red Lake». Северо-западный угол. Эксклав США, расположенный на берегу озера Лесное. За исключением незначительных ошибок топографической съемки при демаркации, это единственное место в континентальной части США, которое находится к северу от 49-й параллели, образующей границу между США и Канадой. Это самая северная территория штата Миннесота. Большая часть территории занята индейской резервацией племени Оджибве. Red Lake, озеро, а также резервация на севере Миннесоты, где проживает индейское племя Чиппива. И как он тебе? Клейкость хорошая, но рис из фонд-дю-лака имеет более пикантный вкус. Фонд-дю-лак — индейская резервация на севере Миннесоты, недалеко от Клаке, в округах Карлтон и Сент-Луис. «Я не согласна», — возразила Пенстемон. «Самый пикантный рис привозят из Белой земли». Индейская резервация Белой земли расположена на северо-западе Миннесоты. Это самая большая индейская резервация в штате по площади. «Полагаю, у меня самый разборчивый вкус на этой вечеринке», — вмешался в разговор Полукс, на чьей тарелке красовалось 6 видов дикого риса. «Я купил рис для супа у парня в Сойере». Поселок Сойер расположен на южной окраине индейской резервации Фонд-Дюлак, служит одним из трех административных центров резервации. «Переваривается», — отозвалась Пенстемон. «Он мягкий и как бы растворяется в бульоне», — добавила Асема. Полукс ел угрюмо, отрешенно. Мне было совсем не по нраву, когда Полуксу бросали вызов. Более того, спор из-за дикого риса может разрушить дружбу, разбить браки, если позволить ему разгореться. Я должна была вмешаться. Я хотела урегулировать ситуацию, но забыла, что решение проблем — не моя сильная сторона. «Вы, критики, чертовски ошибаетесь», — объявила я. Я бы назвала его текстуру шелковистой. И вообще, какие вы с Пенсти эксперты? Вы съедите все, что угодно. Яичные рулетики с диким рисом? На пау-вау? Старый жир? Я была там. Нет ничего хуже. И даже несмотря на это, вы все съели. Мой голос был громким, вызывающим, и потому я неизбежно подняла разговор до уровня спора. «Жаль, что ты прибегла к атаке ад хоминем». «Ад хоминем» латынь, буквально «к человеку», то есть касающиеся личных качеств, а не доводов собеседника. «Я не согласна», — сказала Асема, вставая. «Я никогда в жизни не ела яичный рулет из дикого риса, обжаренный в старом жире. Я сама видела». Поллук столкнул мою лодыжку, а затем показал мне на пальцах символ мира, наш знак, означающий «Ты что-то разгорячилась, лучше займемся любовью». Я ухмыльнулась. Тогда он коснулся моего плеча. «Нечего липнуть ко мне, позже». «Более того, Туки», — не унималась Пенстемон, «я много раз замечала, как ты ешь старую еду. То горшочек с переваренным диким рисом, то раскрошенный гамбургер, то куриный консервированный крем-суп». «О, правда? И чего в этом плохого?» «Я думаю, это неуважение к рису», — съязвила Асема. «Я бы никогда не стала этого есть». «Однако», — она сделала паузу и сказала, «неплохо, если вы употребляете в пищу крем-суп из сельдерея. К тому же он очень часто бывает на праздничном столе. Что я действительно не одобряю, так это неочищенный рис». «О, неочищенный рис! Я думаю, мы все можем с этим согласиться». «Подождите минуту», — вставил Грюн, присоединяясь к разговору. «Я верю в то, что вы называете неочищенным рисом темный рис, который вы покупаете в магазинной упаковке. Очень хорош. Чрезвычайно пикантный. Что в нем плохого?» «Люди, давайте прекратим дискуссию», — воскликнула я, встревоженная шумихой вокруг неочищенного риса. «Так мы добрались бы до генетически модифицированных продуктов и нефтепровода третьей линии, проложенного по договорной территории». «Трубопровод третьей линии — нефтепровод, принадлежащий канадской многонациональной компании Enbridge, действует с 1968 года, идет из Канады в США. Опасения по поводу безопасности трубопровода привели к сокращению его пропускной способности». «Ад вырвется на свободу, и вечеринка закончится». Но спор вырвался из-под моего контроля. Джеки вступила в драку, настаивая на том, что висконсинский рис намного превосходит все остальные сорта. Поллукс вскинул обе руки и объявил. «Канадский!» Прямо-таки испуганно. Полемика становилась все более жаркой. Спорили обо всем, начиная от ложной рекламы и заканчивая кражей генома дикого риса и подробным перечислением всего, что было не так с коричневым веществом из Калифорнии, замаскированным под дикий рис. Грюна все эти аргументы не тронули, и Асема внезапно изменила тему разговора. Наша подруга заявила, что далеко не у каждого индейца есть племенные связи, лицензия на сбор риса или возможность позволить себе настоящую еду. Она обозвала нас кучкой нищебродов и случайно выбила из рук Пенстемон почти пустую тарелку. Пенстемон набросилась на Асему, крича: «Давай-ка разберемся!» «С моим грёбаным удовольствием!» — ответила Асема, сопровождая свои слова смертоносным взглядом. Девушки приняли боевую стойку. Я бы разняла их, но они обе были в перчатках. Асема с «Хеллоу, Китти», а Пен с «Человеком-пауком». «Мяу!» — произнесла Асема. «Я поймаю тебя в свою паутину!» — пообещала Пен. «Хетта режет шоколадный торт!» — нашлась я, прекращая их дурацкую дуэль. Я села между Асемой и Грюном, чтобы съесть кусок торта. Это был плотный торт без муки, который я так любила, украшенный сверху просеянной сахарной пудрой. «Она сейчас легкая добыча», — шепнула Асема Грюну, бросая в мою сторону косой взгляд. «Давай-ка обратимся к Туки за помощью». И она принялась рассказывать мне, как собирает пожертвования на ткань. Она и Грюн шили из нее баннеры для демонстрации протеста, направленных против банков, инвестирующих в третью линию, означающую катастрофу для грядок дикого риса на водно-болотных угодьях и озерах. «У вас все разговоры возвращаются к дикому рису», — прошамкала я, запихивая остатки торта в рот, чтобы уйти. «Каждый разрушающий мир проект уничтожает что-то интимное, осязаемое и укорененное», — вздохнула Асема. «Дикий рис — это не просто вопрос культуры или деликатес, занимающий определенную нишу. это способ вести разговор о выживании человека. «Я заплачу, если ты заткнешься», — процедила я. Она ухмыльнулась и протянула руку. К тому времени, как все ушли, за исключением несгибаемых, костер догорел и превратился в кучку ароматных углей. Еще оставшиеся в нем поленья, сухие и плотные, отбрасывали тепло, излучая ровное сияние. Это была самая восхитительная часть многочасового сидения у открытого огня. Мы придвинулись близко к пылающим углям, шептавшим что-то, когда они потрескивали, испуская волшебный жар, который окутывал нас, но мог обжечь колени. Когда кто-то отодвигал стул назад, ваше лицо согревало комфортное тепло, зато спина и задница быстро становились ледяными. Поэтому слышался постоянный стук передвигаемых стульев и шарканье ног. Некоторые из нас начали рассказывать о путешествиях, которые совершали в юности, когда наши тела были более крепкими и выносливыми, чем мы ожидали. Поллукс отвез Хетту и Джарвиса домой на автобусе, вернулся и теперь снова устроился поудобнее. «Ох уж эти мне автобусы!» — проворчал он. «Иногда они ужасны, но в то же время ездить в них интересно». Однажды мы с мужем ехали на междугороднем автобусе. Рядом сидела одна дама. На ней была джинсовая куртка, обрезанные джинсы, сексуальные сапоги и шляпа с широкими полями. Черная вуаль скрывала лицо. Пейзаж был скучным, и мы начали разговаривать. Через некоторое время женщина рассказала, что она кинозвезда, путешествующая инкогнито. Я спросила ее, почему она не летает на самолете. Она сказала, что собирает материал для роли в фильме. Я спросила об этой роли. Она сказала, что снимается в ремейке «Полуночного ковбоя», только теперь это будет «Полуночная ковбойша». Я спросила ее имя, и она приподняла вуаль. Ей-богу, это была она. Кто? Ким Бейсингер. Она была... Не могу описать. А я могу, вернула Асема. Я видела ее старые фильмы. Она была безумно красива. Поллукс наклонился. На нее было тяжело смотреть. Почему? Спросила я. Мне как будто солнце попало в глаза. Значит, она была ослепительно красива? Может быть. Согласился Поллукс. Но в то же время я бы не хотел оказаться на ее месте. Куда бы она ни пошла, на нее всегда пялятся посторонние. Мне знакомо это чувство. Иногда я испытываю явное восхищение по поводу того впечатления, которое производит моя внешность, к чему я прикладываю немалые усилия, хотя, когда я хочу быть невидимкой, я становлюсь ею. Тот фильм так и не был снят, верно? Во всяком случае, я никогда о нем не слышала, призналась Пен. Может быть, ушли спонсоры, предположил Поллукс. Я все ждал, чтобы его посмотреть, и надеялся, что она не будет играть Реццо. Реццо — прозвище итальянца Энрико Сальваторе Риццо, персонаж фильма «Полуночный ковбой», исполнитель Дастин Хоффман. «Конечно, она не играла Реццо», — фыркнула Джеки. Она завернулась в клетчатое шерстяное одеяло и потягивала горячий сидр. На ней была вязаная шапочка с помпоном. Ким могла быть только ковбоем. Персонаж Джона Войта. Джонатан Винсент Войт, американский актер. В любом случае, хорошая история. Где она сошла? Я вышел первым. Она ехала через всю страну. Думаю, она это сделала. Полагаю, я бы услышал, если бы из этой затеи что-то получилось. Но в ней было что-то потустороннее. Мы с Джеки обменялись взглядами за спиной Поллукса, когда он произнес слово «потустороннее». Что бы оно могло значить? Мы пожали плечами в безмолвном согласии друг с дружкой. Пусть Поллукс фантазирует. «Для меня поездка на автобусе может быть полезна с точки зрения сна», — сказала Луиза. «Но вы сами понимаете, как она нестерпима и как ужасно себя чувствуешь после одной или двух ночей, проведенных в пути. Спать сидя? Нет уж. ноги словно колют иголки, а спина просто какая-то агония. «Всё болит», — подхватил Поллукс. «Вот о чем я думаю, когда всю ночь не могу заснуть. О том, как отчаянно мне хочется растянуться на полу автобуса в проходе между креслами. Меня бы не волновало, насколько это отвратительно. Ничего страшного. Я бы сделал все, что угодно, лишь бы вытянуться в полный рост. И только подумав о том, каким жалким и отчаявшимся я буду выглядеть, я обычно засыпаю». Я уже собиралась сказать в обычной манере, свойственной Туке: «По крайней мере, ты всегда мог вернуться домой, где тебя ждала кровать». Но потом поняла, что на самом деле несколько раз в жизни спала в поистине сказочных кроватях. Я подумывала о том, чтобы сделать их следующей темой для разговора, но по понятным причинам на это не решилась. Мы входили в тот период усталости, когда испытываешь хорошо сознаваемый кайф. Вино выветрилось, и мы, возможно, задремав, теперь, вздрогнув, проснулись. «Во мне есть что-то такое, что так и подзуживает меня поступать неправильно», — призналась Луиза. Ее голос был приглушен вязаной шалью, прикрывавшей лицо. «Вот что обычно вырастает из слишком хороших детей. Я почти всегда сопротивляюсь, но понимаю, когда другие люди этого не делают. Желание очень сильно». «У меня другая проблема», — откликнулась Пенстемон. «Я не люблю высоту, потому что меня мгновенно охватывает желание прыгнуть вниз». «L'appel du vide» — «Зов пустоты», — произнесла она голосом, звучавшим довольно фальшиво. Она кивнула о Сэмми. «Джеки не просто так подарила мне словарь». Я заговорила. «Есть слово, обозначающее ваше желание поступать плохо, Луиза. Это как уэт», — пояснила я. «Желание сделать что-нибудь неправильное. Не что-то отвратительное или ужасное, просто то, о чем знаешь, это плохая идея». «По-видимому, это как есть неочищенный рис», — предположил Грюн. «Кажется, есть такая болезнь, связанная с другим недугом Луизы», — вспомнила Асэма, глядя в телефон. «Вот, нашла. Какоэт скрибенди. Латинское выражение — неодолимая потребность писать. Имеется у многих людей». «У меня ее нет», — отметила Джеки. «Кстати, друзья, Туки кое в чем права. Все наше здание кишит привидениями. На днях я работала на заднем дворе и услышала какое-то царапанье. Слишком методичный звук, не свойственный грызунам. Так что прошлым вечером я уселась в исповедальне после закрытия магазина. Хотела узнать, не навестит ли меня Флора». Я была слегка напугана этой затеей. Мой голос прозвучал тихо и скрипуче. «Ну и что произошло? Неужели она...» За пределами исповедальни слышались какие-то звуки, царапанье, шорох. «Вероятно, все-таки мыши», — подумала я. Потом услышала голоса. Они звучали достаточно громко, чтобы их можно было разобрать. Разговор шел о вине. Конечно, ведь винный погреб ресторана находится прямо под нами. После того, как голоса смолкли, неизвестно откуда налетел холодный ветерок, и я почувствовала прикосновение призрачной руки. «Черт возьми, Джеки!» «Прости, ты же знаешь, я тебе верю». Я сломала несколько веток и бросила их в огонь. Поллукс потянулся. «Теперь я готов вернуться на вечеринку», — объявил он, хотя та, по сути, уже закончилась. Он неторопливо удалился. Я знала, что он позаботится об остатках угощения и доест блюда, которые ему понравились больше всего. Почти все последовали за ним. «Он не терпит разговоров о призраках и вообще обо всем сверхъестественном», — заметила Джеки. «Когда он произносит слово «потустороннее», это значит, что он остерегается самого себя», — объяснила я. «Разговоры об этом он не станет поддерживать, хотя о загробной жизни поговорить не прочь. Он готовит ее для нас обоих». «У тебя хороший муж. Как он собирается ее устроить?» Он увлекается соответствующими индийскими песнями и историями, немного разбавляя их ритуальными трубками и уборами из перьев. Он своего рода духовный плотник. Я ткнула в огонь палкой, подожгла ее, сбила искры и дала ей разгореться. Когда палка стала слишком короткой, я нашла другую и начала сызнова. Я отодвинулась слишком далеко от углей и промерзла до костей. Внезапно я почувствовала себя несчастной и вспомнила о детях Джеки. Они выросли добрыми, успешными и вполне довольными жизнью. Неожиданно моя учительница предстала передо мной источником материнских знаний. Я придвинулась поближе к огню, накрыла колени одеялом и приготовилась хорошенько ее расспросить. А материнство может превратить женщину из монстра в человека? Как думаешь? Джеки открыла рот, потом закрыла, издав при этом какой-то неясный звук, и нахмурилась. Наконец она заговорила. «Полагаю, речь о Хетте». Я кивнула. Джеки покачала головой. «Думаю, материнские чувства новы для Хетты. И считаю, они кажутся ей преобразующими». Сначала она была шокирующе покладистой. Младенец оказывает сильное влияние на характер. Но и малыш, который уже начинает ходить, тоже. И ребенок младшего школьного возраста, и старшеклассник. Мать меняется с каждым этапом. Некоторые этапы находятся в пределах диапазона способностей и навыков матери. Другие похожи на карабканье по скале с веревкой, ни к чему не привязанный. Что ж, как обычно, я облажалась. Теперь Хетта не хочет со мной разговаривать. Как мне с ней помириться? Я описала короткую перепалку по поводу отца Джарвиса и то, как Хетта захлопнула дверь у меня перед носом. Последовало долгое-долгое молчание. Я подумала, что Джеки, возможно, не расслышала меня или не обратила внимания на мои слова. «Я бывала в таком измерении много раз», — наконец проговорила она. «Ты говоришь о реинкарнации или о чем-то в этом роде?» «Нет, я имею в виду твое затруднительное положение, а также сомнительное измерение, где я боюсь или беспокоюсь за одну из своих дочерей. Как это делаешь ты? Где я перехожу границы дозволенного, а потом дочь на меня злится?» «Думаешь, то, что произошло, нормально?» «Да. Легко переступить черту, когда беспокоишься. Это может привести наших детей в ярость, хотя позже они иногда нас понимают». Меня поразила мысль, что никто, кроме Поллукса, не рискнул бы перейти черту и вызвать мой гнев, чтобы помочь мне. Я поделилась этим с Джеки. Она ответила, что уже сделала это давным-давно, когда послала мне толковый словарь. «Так ты перешла границу?» «Ты могла истолковать подарок неправильно. Как намек стать более грамотной или что-нибудь в этом роде? В любом случае делать подобное — доля учителя, а еще матери. Как насчет твоей мамы? В основном я общалась с твоими тетушками. Ты никогда не говоришь о маме. И ты никогда не говоришь об отце. Это потому, что он полностью отсутствовал в моей жизни. А мать, пока я училась в племенной школе, жила в городах. Иногда я ездила к ней, а она ко мне. Она не была ни любопытной, ни требовательной, и она не стремилась контролировать мою жизнь. Кроме того, она почти никогда на меня не сердилась и не злилась. Тогда в чем было дело? Она была никем. Она всегда занималась своими делами, но по существу тратила время впустую. Она начала обращаться со мной как со взрослой, как только я перестала ходить на горшок, и начала сама накладывать себе еду на тарелку. Ей было все равно, когда я прихожу и ухожу, потому что она сама редко бывала дома. Покупал мне одежду и отправлял в школу всегда кто-то другой. Обычно это была одна из моих тетушек или соседка. Через некоторое время взяла меня под опеку ты. Но я немало побродила по округе. «Знаю», — согласилась Джеки. Мне даже неизвестно, откуда ко мне прицепилось имя Туки. «Не знала, что это прозвище», — призналась Джеки. «А какое у тебя настоящее имя?» Я придвинула ноги поближе к огню и обернулась, чтобы посмотреть на дверь, в надежде, что Полукс появится и спасет меня. «Не могу вспомнить. Может быть, я несколько раз видела его на каких-то официальных бланках?» — ответила я. Но память словно заблокировала эти воспоминания. Мне кажется, это странно. «Подожди. Как тебе удалось записаться в школу без имени? Как получилось, что я этого не заметила? Я не понимаю, как тебе сошло с рук то, что ты звалась просто Туки», — проговорила Джеки теперь уже настоящим учительским голосом. «В школе я проучилась как Туки, и свои водительские права получила тоже как Туки. В моем племенном удостоверении личности написано «Туки». Я на это имя оформила заграничный паспорт, который понадобился, когда я была совсем молодой, потому что один из учителей устроил для меня отдых в летнем лагере во Франции. Но я, конечно, была слишком обдолбанной, чтобы туда поехать. Потом я поменяла старый паспорт на новый и в какой-то момент запомнила номер своей карточки социального страхования, которую все равно потеряла. Таким образом, я и осталась просто Туки. «Но у тебя же должна быть фамилия!» — не унималась Джеки. «Она должна стоять на твоих зарплатных чеках». «У меня есть прямой депозит». «Нужно подумать. Ты просто обязана вспомнить. Хочешь, я узнаю твое настоящее имя?» «Нет». Джеки пристально посмотрела на меня из-под своего помпона. «Я действительно не могу в это поверить. Просто Туки. Ты что, совсем ничего не знаешь о своем настоящем имени?» «Мама назвала меня в честь кого-то, кто помог ей. Или, подозреваю, на самом деле спас ее, когда она была беременна. Это то, что я слышала». «А твоя мать, она жива?» «Не знаю, была ли она когда-нибудь по-настоящему живой». Я пожала плечами. «А теперь она определенно мертва». Последняя часть нашего разговора меня обеспокоила, а Поллукс был внутри магазина и слушал пение Асэмы. До меня доносились слова «Blackbird», которую моя подруга исполняла громким, приятным голосом. «Blackbird» — с английского «черный дрозд». Жаргонная черная девушка. Песня группы «Битлз» из белого альбома. Автор — Пол Маккартни. Песня была записана в 1968 году. Я встала и отправилась прогуляться. Отойдя от магазина, я свернула к замерзшему озеру, шагая почти как лунатик сквозь холодную темноту. Я мысленно вернулась к первой части давешнего разговора, к моей неудаче как матери, и это помогло мне переключиться. Я понимала, моя линия поведения противоположна тому, что делала моя собственная мать, полностью меня игнорировавшая. Я вмешалась в чужие дела. Хетта терпеть этого не могла. В некотором отношении я бросила вызов ее автономии. Она, очевидно, и сама знала, что ведет себя как мать-одиночка. Я все подмечала и вмешивалась. Была эдакою мамашей. Только мамашей-бизонихой, бодавшей своего теленка в попытке подтолкнуть его на правильный путь. По моему мнению, безопасный и ведущий в стоящее место. Я раздражала и надоедала. Мне не хватало стратегии, но у меня была любовь. Всегда. Я души не чаяла в Хетте и ее ребенке. И я любила людей, с которыми работала. Однажды я была влюблена в тюрьме. До этого я так сильно любила Данаю, что украла для нее мертвого парня. А что касается Полукса, которого я любила больше всех на свете, я выстроила для него новую жизнь. Я была рядом, когда он во мне нуждался, и отпускала его, когда ему было нужно уйти. Я упорно трудилась, чтобы сделать нашу жизнь нормальной, комфортной и светлой. Все знали, что я готовлю ему горячее какао, но я никогда не добавляла его любимые маршмеллоу. Я не его мама. я редко переступаю определенную черту. И он тоже этого не делает. О, иногда он поднимает шум, выходит из равновесия и, может быть, так злится, что мое настоящее имя готово сорваться у него с языка. Но он знает границы. Он арестовал меня. Он женился на мне. И я знала, что он знает. Но он никогда не называл моего настоящего имени.